Мгновение истории экопоэзиса. Джейсон предложил нам снять комнаты в Какао-Бич и подождать его там день. Он давал последний информационный сеанс для медиакорпуса во флоридской штаб-квартире Перигелиона и высвободил себе окно до запусков, которые хотел наблюдать без долбящих его вопросами репортеров CNN. «Вот и хорошо», — сказала Диана, когда я передал ей эту новость. «А вопросами я его не хуже репортеров задолбаю». Мне удалось приглушить ее страхи относительно состояния здоровья Джейсона. Она поверила, что он не умирает, и что сообщать или не сообщать о своих болячках — исключительно его прерогатива. Она приняла все это к сведению. Однако также горячо желала увидеть брата, чтобы убедиться своими глазами. Смерть моей матери, казалось, поколебала ее веру в незыблемость звезд вселенной Лоутонов. Я использовал удостоверение Перигелион Foundation и поддержку Джейсона, чтобы снять два соседних номера в Holiday Inn с видом на Канаверал. Вскоре после того, как запустили проект терраформинга Марса, приняв к сведению, то есть проигнорировав возражение Управления по охране окружающей среды, где-то на верфях построили и отбуксировали Канавералу с дюжину мелководных плавучих пусковых платформ. Их поставили на якоря возле Мэрит Айленд, и мы могли любоваться ими из отеля. Остальные достопримечательности пейзажа – обширные в состоянке обширные зимние пляжи, ширь океана. Мы стояли на балконе номера Дианы. Она только что вышла из душа, переоделась, и мы собирались рискнуть спуститься в ресторан гостиницы. Остальные балконы по фасаду, сколько захватывал взгляд, щетинились камерами, штативами, объективами. Holiday Inn оккупировал медиакорпус. Конечно, Саймон светскую прессу, мягко говоря, не уважал, но Диану она скорее интересовала. Заходящего солнца мы не видели, но оно бросало свет на вышки и эстакады пусковых установок, придавая им вид таинственный, фантастический и какой-то скорее эфирный, нежели реальный. Казалось, что эскадрон гигантских боевых роботов шагает на позиции где-то в Центральной Атлантике. Диана отступила на шаг от балконной решетки, как будто испугавшись этого стального частокола. «Почему их так много?» Я усмехнулся. «Залповый экопоэзис». Она засмеялась, глядя на меня с упреком. «Научный жаргон Джейсона?» Она не совсем угадала. Слово «экопоэзис» применил некто по имени Роберт Хейнс в 1990 году, когда терраформинг был еще чисто спекулятивным понятием. Технический термин означал создание саморегулирующейся анаэробной биосферы там, где до нее не существовало жизни. Но в современном контексте он относился конкретно к биологическому преобразованию Марса. Озеленение Марса требовало сочетания двух видов планетной инженерии – грубого начального терраформинга с целью подъема температуры поверхности и атмосферного давления до пороговых значений, допускающих возникновение жизни, и экопоэзиса, то есть использование микробов и растений для улучшения почвы и насыщения воздуха кислородом. Основную часть работы за нас выполнил СПИН. Все планеты Солнечной системы, за исключением Земли, уже разогрело расширяющееся Солнце. Нам оставалась более тонкая задача – экопоэзис. Однако существовало много путей выполнения этой задачи, много организмов-кандидатов, от бактерий, живущих внутри скал, до альпийских мхов. «Значит, залповый, потому что вы одновременно посылаете все, что можете», «Все, что можем, потому что нет гарантии выживания какого-то конкретного организма. Но хоть один должен выжить». «Больше, чем один». было бы неплохо, ведь нам нужна как можно более полноценная экология, а не монокультура. Запуск ракет предусматривался по графику. В первой волне на Марс доставлялись лишь анаэробные и фотоавтотропные организмы, простейшие формы жизни, не требовавшие кислорода и получавшие энергию от Солнца. В случае, если они выживут и станут естественным образом отмирать в достаточных количествах, то создадут слой биомассы, достаточный для питания более сложных экосистем. Следующая волна, через год после первой, будет включать организмы-окислители. Последние запуски перед заселением Марса людьми должны доставить туда примитивные растения для фиксации почвы и регулирования циклов испарения и атмосферных осадков. Все это звучит как-то невероятно, Тайлер. Мы живем в невероятное время, и не обязательно все задуманное осуществится. А если нет? Я пожал плечами. А что мы теряем? Кучу денег, затрат и труда. Не вижу лучшего варианта использования всего этого. Да, 100% успеха обещать невозможно, но результат стоит риска. Да и сейчас это предприятие окупается. Посмотри, как оно поднимает дух, как укрепляется международное сотрудничество. Но вы дурите людям головы, вводите их в заблуждение, убеждаете их, что можете управлять спином, что на это хватает вашей хваленой технологии. Иначе говоря, внушаем им надежду. Ложную надежду. А в случае неудачи у них уже не останется никакой надежды. Так что же ты предлагаешь, Диана? Свернуть работы и развернуть молитвенные коврики? Глупо рассматривать молитву как признание поражения. А если получится, то пошлете людей? Да. Если планета зазеленеет, пошлем людей. Куда более сложная задача как в техническом, так и в этическом плане. Из кандидатов формировались команды численностью в 10 человек каждая. На ограниченных рационах и в ограниченном пространстве им предстояло выдержать перелет непредсказуемой длительности. После месяцев невесомости справиться с опасными для жизни величинами отрицательных ускорений. А кто обещал контакт с поверхностью? Если все протечет согласно расчетам, и их скудный багаж, включающий лишь самое необходимое, опустится на поверхность Марса поблизости, им придется учиться искусству выживания в крайне суровой обстановке, почти не приспособленной для существования человека. Их возвращение на Землю не предусмотрено. Они должны жить на Марсе, воспитывать детей, передавать им знания и навыки. И какой же нормальный человек согласится на это? Ты удивишься. Конечно, я не мог отвечать за китайцев, русских и иных иностранных добровольцев, но североамериканские кандидаты поражали, просто пугали своей нормальностью. Их отбирали по критериям молодости, здоровья, физической выносливости, способности переносить неудобства. Лишь немногие из них пилоты-испытатели ВВС. Но, как отметил Джейсон, у всех менталитет испытателей. Желание рисковать жизнью ради достижения цели. К сожалению, большинство из них обречены, так же, как и большинство фонда бактерий и растений. В лучшем случае мы можем ожидать, что одна-другая группа выживших, скитаясь по замшелым каньонам Валес-Маринарис, наткнется на такую же группу русских, датчан или канадцев, и они объединят усилия в целях создания жизнеспособного марсианского человечества. И ты это одобряешь и поддерживаешь? Моего мнения никто не спрашивал. Но я желаю им успеха. Диана стрельнула в меня неодобрительным взглядом, но не стала развивать тему. Мы прошли к лифту и спустились в вестибюль, в ресторан, где пристроились к очереди из техников и журналистов информационных органов. У Дианы возбужденно сверкали глаза. Она вертела головой, ловила словечки типа «фотодиссоциативный», «криптоэндолитический» и, конечно же, «экопоез». Репортерская братья практиковалась, чтобы язык в решающий момент не завязался узлом. Основной аудиофон ресторана – жизнерадостный смех и звяканье ножей и вилок. Воздух напитан неопределенностью ожидания. Впервые с высадки на Луне более 60 лет назад внимание всего мира так сконцентрировалось на космических приключениях, причем спин придал марсианской миссии гораздо больше веса, поскольку она должна была оказать влияние на дальнейшее развитие Вселенной. «И все это — работа Джейсона?» «Без Джейсона и Иди это, конечно, тоже могло бы произойти, но все шло бы иначе, скорее всего, не столь быстро и эффективно. Джейс все время оставался в центре событий. А мы с краю, на периферии, на орбите его гения. Скажу по секрету, я его немного боюсь». Боюсь увидеть его после столь долгой разлуки. Я знаю, что он меня не одобряет. Не тебя. Может быть, твой образ жизни, то есть мою веру. Об этом можно потолковать. Я понимаю, что Джейс чувствует себя немного преданным, обманутым. Как будто мы с Саймоном отреклись от всего, во что он верит, но это не так. Мы с Джейсоном все время шли разными путями. Я хочу тебе сказать, что он все тот же Джейс, добрый старый Джейс, а я? Ты уверен, что я добрая старая Диана? На этот вопрос я не смог ответить. Ела она с явным аппетитом. В заключении мы заказали десерт и кофе. «Удачно сложилось, что ты смогла найти для этого время», — сказал я. «Удачно, что Саймон спустил меня с поводка?» «Ну, я этого не говорил». «Да, конечно. Но по сути это так. Он иногда любит покомандовать. Он хочет знать, где я и чем занимаюсь». «Это тебе мешает?» «Ты хочешь спросить, в опасности ли мой брак?» «Нет, я бы этого не допустила». «Это не означает, что у нас с ним не бывает расхождений», — она поджала губы. «Да, имей в виду, я говорю это только тебе, не Джейсону». Я кивнул. «Саймон изменился с того раза, когда ты его видел. Мы все изменились, если сравнивать со старыми днями нового царства. Новое царство связано с молодостью, с общностью веры, священным пространством, в котором мы не опасались друг друга. Могли обнять друг друга не только образно, но и буквально. Эдем на земле. Но мы заблуждались. Мы не обращали внимания на спид, не замечали ревности, воображали, что этих пугал не существует, что близкий конец света упразднил их значение. А конец света не спешил. Конец света — долгая работа, дело всей жизни». И надо оставаться сильными и здоровыми. Вы с Саймоном. Мы сильные и здоровые, она улыбнулась. Спасибо за заботу, доктор Дюпре. Но мы потеряли друзей. Друзья погибли от спида, от наркотиков. Это движение, как американские горки, вверх любовь, вниз страдания. Любой из побывавших там скажет тебе то же самое. Этого я проверить не мог, так как кроме Дианы ни с кем из нового царства знаком не был. Последние годы ни для кого не были легкими. Саймон тяжело воспринимал происходящее. Он искренне верил, что мы были избранным поколением. Он говорил, что Бог так близко подошел к человечеству, что ощущалось его тепло, как будто зимним вечером сидишь у очага и греешь руки. Мы все чувствовали то же самое, грелись в лучах Царствия Небесного, но Саймон ощущал все острее. И когда все начало разваливаться, когда столько наших друзей пало жертвами болезней и вредных пристрастий, он страдал глубже, чем остальные, не мог себе места найти. Тогда же закончились деньги, ему пришлось искать работу. Нам обоим пришлось искать работу. Я подрабатывала, где придется. Саймон ничего себе найти не мог. Сейчас он убирает церковь в Темпе, в Финиксе. Йорданский табернакл. Платит ему нерегулярно, когда деньги есть, у них у самих не густо. Он учится на курсах сантехников, хочет получить сертификат. М-да. Не скажешь, что земля обетованная. Да. Но знаешь, мне кажется, что так все и быть должно. Я и Саймону так говорю. Может быть, грядет Царствие Небесное, и мы чувствуем его приближение, но оно еще не наступило, и мы должны играть по правилам игры, даже если исход этой игры предрешен. И судить нас будут по делам нашим. Мы должны играть так, как будто все происходящее имеет какое-то значение. Мы поднялись обратно на этаж. Диана остановилась перед дверью своего номера и сказала: «Я хорошо помню, как приятно мне с тобой говорить. А ты? Не забыл наши беседы по телефону?» Делиться своими страхами по целомудренным каналам электросвязи. Интим по проводам. Ее любимый дистанционный секс по телефону. Я послушно кивнул. «Может быть, у нас снова получится. Может быть, я позвоню тебе из Аризоны?» Она позвонит. «Разумеется, потому что Саймону может не понравиться, если позвоню я. Она предлагала мне роль платонического дружка. Довериться, поплакаться, пожаловаться на жизнь тяжелую. Персонаж при доминирующей даме. Мелкий пидорок из мелодрамы для многоэкранного кинотеатра. Поболтаем, поделимся, никому не обидно. Завидная роль, ничего не скажешь. Это, конечно, вовсе не то, чего я хотел и в чем нуждался. Но она смотрела на меня с воодушевлением, аж глаза блестели. Что ж я ей мог ответить?» «Да, конечно, конечно». Она обняла меня и оставила в коридоре. Долго я сидел в своем номере, нянчась со своим оскорбленным достоинством под аккомпанемент смеха и музыки из соседних номеров, из-за окон, не желая видеть инженеров из Перигелиона, из лаборатории реактивных двигателей, из космодрома Кеннеди, газетчиков и телевизионщиков. Мощные прожекторы освещали пусковые установки с ракетами. Все мы участвовали в работе, определяющей ход человеческой истории, играли так, как будто все происходящее имело какое-то значение. Джейсон прибыл на следующий день к полудню, за 10 часов до начала первой волны запусков. Погода радовала, чистое небо казалось добрым предзнаменованием. Из всех разбросанных по свету пунктов запуска не повезло лишь комплексу Европейского космического агентства в Куру во французской Новой Гвинее. Там бушевала мартовская непогода. Денек-другой задержки с запуском выльется в отсрочку на 500 000 лет по спин-времени. Джейс сразу поднялся в мой номер. Диана пришла намного раньше и с нетерпеливым беспокойством дожидалась брата. Джейс прятал нос в дешевую синтетическую куртку, кепку Марлинс натянул на глаза, опасаясь, что его обнаружат журналисты. «Тайлер, извини, я не смог прилететь на похороны», — начал он с порога. «Понимаю. Белинда — лучшее, что было в нашем доме, честно говорю. Спасибо, Джейс». Диана приблизилась осторожно, выжидающе глядя на брата. Они остановились в ярде друг от друга, оба молчали. Первым заговорил Джейсон. «Этот воротник делает тебя похожей на банкира викторианской эпохи. Только брюха не хватает. Что, в вашем коровьем краю жрать нечего?» «Скорее кактусовый край, чем коровий, Джейс», — ответила Диана. Они рассмеялись, и обнялись. Когда стемнело, мы с удобством расположились на балконе и заказали в номер мелко наструганные салатики из сырых овощей, выбор Дианы. Тьму обычной беззвездной ночи прорывали прожектора, ярко высвечивавшие пусковые платформы и бросавшие бесчетные блики на мягкую морскую рябь. Несколько дней назад Джейсон побывал у невропатолога, и диагноз специалиста полностью подтвердил поставленный ранее мною устойчивый рассеянный склероз в тяжелой форме. Единственное средство борьбы – наборы фармацевтики паллиативного действия, вызывающие временную ремиссию. Невропатолог порывался сообщить о случае Джейсона в Центр контроля заболеваний, в последнее время вплотную заинтересовавшийся подобными случаями, для которых уже даже придумали специальное название «атипичный рассеянный склероз» – АРС. Джейс каким-то образом отвертелся от настырного специалиста и пока что держался на прописанном лекарственном коктейле, не проявляя заметных признаков болезни. Диану его вид, во всяком случае, совершенно успокоил. В честь знаменательного события он привез с собою бутылку дорогущего французского шампанского. «Мы могли бы сидеть на трибунах для почетных гостей», — сказал я Диане. «Рядом с ангарами сборки и подготовки. Терлись бы локтями с президентом Гарландом». «Отсюда видно не хуже», — возразил Джейсон. «И проклятое племя писак не сверлит тебя камерами». «Никогда президента вблизи не видела», — мечтательно прищурилась Диана.